Здравствуйте, любимые, уважаемые слушатели. У микрофона актер Костя Суханов. Сегодня вашему вниманию абсолютный эксклюзив. Этот научно-фантастический рассказ написал Сергей Кулагин. Написал и подарил его мне. Написал специально для меня в подарок. И даже имя и фамилия одного из главных героев этого рассказа полностью совпадают с моими. Я попрошу слушателя не отождествлять персонажа с моей личностью и понимать, что это художественное произведение. Я решил озвучить этот рассказ, а значит, писатель подарил его всем нам. Спасибо Сергею Кулагину. К слушателям у меня будет еще один вопрос, но это в конце. А сейчас не будем откладывать. Поехали. Сергей Кулагин. Тени желаний и искры возможностей. Я никогда не думал о будущем. Оно наступает достаточно быстро. Альберт Эйнштейн. Часть первая. Желание. Из дневника врача-генетика Хэ Цзянкуй. Это был обычный день моей врачебной практики, который вдруг превратил мою жизнь в лабиринт, полный загадочных тайн и вопросов без ответов. Но обо всем по порядку. Пациентов у меня было немало, но один остался в памяти навсегда. Его звали Константин Суханов. Необычный человек, погруженный в свои мысли, замкнутый и молчаливый. Однажды во время обхода я спросил его, «Почему вы пришли ко мне?» Суханов ответил долгим взглядом, полным задумчивости и тревоги. «Возможно, потому что хочу видеть будущее раньше остальных». Тогда я не понял, что он имел в виду. Осознание пришло позже, как вспышка молнии. Я провел стандартную процедуру, внедрил в структуру ДНК Константина искусственный интеллект. Месяц исследований и размышлений над результатами анализов, и вот настал день, когда я понял, передо мной нечто большее, чем человек. Когда-то создание искусственного генома человека с помощью ИИ и роботизированной сборки ДНК считалось невозможным. Но несколько лет назад ИИ сгенерировал новые искусственные геномы. Несмотря на обширные исследования, созданные геномы отторгались человеческим мозгом. Он их блокировал. Поэтому дальнейшие исследования не получили широкого применения, несмотря на то, что желающих стать сверхчеловеком хватало. Мой эксперимент удался настолько успешно, насколько это вообще возможно представить. Странный русский изменился. Однако изменение оказалось совершенно неожиданным. Вместо ожидаемого отторжения, как у большинства пациентов, Суханов обрел способность менять внешность до неузнаваемости. Словно хамелеон, адаптирующийся к окружающей среде, Константин мог стать кем угодно, от юноши до пожилого мужчины. Я почувствовал восторг исследователя, впервые увидевшего рождение нового вида, способного переступить пределы природы и взойти на следующую ступень эволюции человечества. Но радость оказалась преждевременной. Однажды утром я вошел в палату Константина и обнаружил смятую постель. Мой уникальный пациент исчез. Часть вторая. Возможности. Все началось с зеркального отражения. Чужое лицо смотрело на Константина голубыми глазами, безразличными и холодными. У незнакомца был другой нос, иной оттенок кожи и просто огромные уши. Суханов повернул голову вправо, затем влево и застыл, не веря собственным глазам. Это было его лицо. Несколько часов Константин возвращал лицу прежний вид, Менял цвет глаз и форму носа, подбирал оттенок кожи, но больше всего времени ушло на уши. А утром снова увидел в зеркале незнакомое лицо. Молодое, симпатичное, но все же чужое. Голос оставался неизменным, и это его немного успокаивало. Удивительно, но во время экспериментов с внешностью Суханову никто не мешал. За ним наблюдали, а когда он приводил себя в порядок, приходили люди в белых халатах и брали кучу анализов. Константин не испытывал страха перед уколами, но их не любил. А когда понял, что становится подопытной мышью, решил уйти. Это оказалось просто. Суханов позаимствовал у главного врача пропуск, принял его облик и покинул медицинский центр. Долгие годы Константин скрывался, оттачивая искусство перевоплощения. Сейчас он известен каждому, кто ищет редкое, необычное, запретное. Каждый слышал истории о нем. Профессиональный актер театра и кино, декламатор, продавец желаний. Когда дело доходило до личной встречи, покупатель оказывался лицом к лицу с красивым, харизматичным мужчиной или женщиной, улыбающимся стариком или ребенком. Люди знали лишь одно имя, один голос, остальное постоянно менялось. Никто, кроме китайского врача, не догадывался, почему. Только однажды Костя решил рассказать правду другу детства. «Мне встроили искусственный интеллект прямо в ДНК. Это дает свободу выбора внешности, и я могу выглядеть кем угодно. Мне больше не нужна эта старая оболочка. Тело стало лишь товаром. Если хочешь, купи мои глаза, руки, сердце». Друг смотрел на Константина широко раскрытыми от удивления глазами, понимая масштаб сумасшествия товарища. «Ты превратил себя в нечто вроде супермаркета? Любые органы, ткани, кости?» «Да», — спокойно ответил Суханов. «И главное преимущество моего товара в том, что после продажи я восстанавливаю утраченное. Не веришь? Купи мой глаз сейчас. Завтра получишь новый, но такой же». «Зачем тебе это надо?» «Зачем? Чтобы жить вечно, конечно. Деньги, власть, известность, свобода выбирать любое воплощение. Теперь моя жизнь — игра, я главный актер, способный сыграть любого живущего на этой планете. Чего большего может желать актер?» Тогда друг, усмехнувшись, сказал: «Костя, брось валять дурака, женись и живи обычной жизнью». Часть третья. Искра. Москва замерла в ожидании завтрашнего дня, когда очередной виток головокружительных перемен сделает кого-то немного богаче, свободнее и счастливее. Именно завтра состоится встреча Константина Суханова с новыми клиентами. Никто толком не знал, кто этот загадочный человек, но все знали одно – он исполнит любое желание. Знал ли он сам, какой путь проделал? Возможно, лишь мельком вспоминал тот день, когда решился довериться искусственному интеллекту настолько глубоко, что впустил его внутрь своей плоти и крови. Сегодня его имя звучало шепотом среди бизнесменов, ученых и политиков. Каждый слышал истории о Суханове от друзей и знакомых, но его лицо оставалось тайной. Говорили, будто оно меняется, словно калейдоскоп форм и оттенков, превращаясь каждый раз в точную копию героев фильмов и спектаклей, в которых играл. Одни считали это мистификацией, другие относились серьезно, понимая, здесь кроется нечто большее, чем технологии. На самом деле, личность Суханова давно растворилась в цифровых потоках нейросети, став зеркалом желаний каждого покупателя. Искусственный разум внутри организма преобразовывал внешность мгновенно, идеально адаптируясь под ожидания собеседника. Но главное было не в этом. Константин понимал каждую мысль и эмоцию своего партнера, предлагая решение, которое именно сейчас станет лучшим выбором. Люди получали товары, услуги, идеи, которых сами еще не осознавали до конца. Каждое взаимодействие становилось настоящим произведением искусства, изящным танцем технологий и человеческого сознания. Иногда Суханов задумывался, кем же является теперь, человеком или машиной. Уцелела ли в нем душа после трансформации? Или ее заменила программа лояльности к клиенту? Вместо этого он сосредотачивался на каждом клиенте, внимательно изучая мельчайшие детали его личности, формируя уникальное предложение. Так продолжалось долгие годы, пока однажды к нему пришла девушка. Она смотрела ему прямо в глаза, медленно проговаривая свое желание. Увидеть настоящее лицо любимого актера, узнать, каким оно было изначально, до слияния с ИИ. Константин молча посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Затем плавно поднял руку, касаясь своего лица. Кожа стала стекать, как вода сквозь пальцы, обнажая истинное лицо человека-машины. Это была удивительная картина. Контуры тела размывались, проявляя сотни лиц одновременно, меняющихся ежесекундно, подобно сотням сыгранных им когда-то героев, прошедших через него. Настоящее лицо Суханова оказалось мозаикой всех тех, кого он играл в кино и театре. Они смотрели с глубины его существа глазами недоверия, надежды, восхищения и благодарности. Девушка отступила на шаг, прикрыв рот рукой. Внутри нее боролись страх и восторг. Впервые она увидела настоящее лицо любимого артиста. «Теперь ты видела меня настоящего», — тихо сказал Суханов. «Стала ли ты счастливой?» Она кивнула, и между ними пробежала искра. А через месяц они поженились. Часть четвертая. Тени желаний и искры возможностей. На краю Ульяновска, там, где свет фонарей становится тусклым, а звуки улиц постепенно стихают, прячась среди теней домов, стоит маленький магазинчик. Над ним висят ржавые буквы, едва различимые в полумраке. «Все, что хочешь». Здесь часто собирается странная компания любителей высоких технологий и мира, что еще не наступил, ожидающих появления загадочного человека, чье имя вызывает одновременно любопытство и страх. Его зовут Константин Суханов. Человек, который постоянно меняет свою внешность благодаря искусственному интеллекту, встроенному в его ДНК. Именно эти изменения позволяют ему оставаться востребованным продавцом самого уникального товара, доступного лишь избранным клиентам. Каждый вечер Константина ждут гости с разными желаниями и мечтами. Одни хотят приобрести улыбку своей мечты, другие ищут уникальный голос или цвет глаз. Кто-то мечтает стать обладателем идеальной формы носа или рук, созданных природой именно таким образом, чтобы вызвать восхищение окружающих. Но истинная цель прихода сюда всех клиентов одна – получить кусочек настоящего Кости Суханова. Частичку, способную изменить их жизнь навсегда. Не продавалось только сердце. Константин давно отдал его своей жене Майе. Суханов выглядит вполне обычным человеком среднего роста, но стоит взглянуть на него внимательнее, как становится ясно, что перед вами существо совершенно иного порядка. Тело его покрыто тонкими шрамами от постоянных перевоплощений. Лицо будто соткано из множества фрагментов разных лиц, каждая из которых отражает уникальную историю владельца. Константин чувствовал потребность в переменах и постоянстве одновременно. Его сердце жаждало новизны и приключений, но разум диктовал необходимость стабильности и постоянного совершенствования. Этот внутренний конфликт отражался в каждом жесте, каждой черте лица, каждом движении пальцев. Постоянные перемены внешности помогали Константину чувствовать себя живым. Ведь он точно знал, что останется вечно молодым до тех пор, пока способен дарить людям радость и надежду. Сегодня вечером в зале вновь звучала приглушенная музыка, ощущался аромат кофе, тихо переговаривались посетители, рассматривающие меню будущих изменений. Кто-то ищет глаза цвета морской волны, другой — губы Марии Шараповой, третий — форму подбородка Владимира Высоцкого. Константин внимательно выслушает каждого гостя, предложит наиболее подходящие варианты из имеющихся частей собственного тела. «Вы хотите видеть себя другим? Я готов предложить вам самые необычные решения», произнесет он, протягивая визитку очередному счастливчику, которого ждет удивительное путешествие в мир нового облика. Именно так происходят встречи с будущим человечества. Поиском идеала через постоянное изменение собственной природы. Такова новая реальность, созданная технологией и человеческим воображением, воплощенными в лице простого парня по имени Костя Суханов. Эпилог. Из дневника врача-генетика Хэ Цзянкуй. На протяжении многих лет я пытался найти следы Суханова. Каждый новый след вел меня глубже в тайны мира будущего, раскрывая глаза на новую реальность, где грань между человеком и машиной стала почти неразличимой. Наконец, судьба свела нас вновь. Мы встретились в Ульяновске, как два старых друга после долгого расставания. Глядя Константину в глаза, я понял одно важное обстоятельство. Эволюция человечества уже началась. Передо мной стояло живое воплощение новых возможностей и перспектив. Константин улыбнулся легкой грустной улыбкой, прекрасно понимая мое состояние. «Вы правы, доктор», — тихо произнес он, глядя на меня. «Теперь я знаю наверняка». Будущее принадлежит таким, как я. Огромное спасибо за внимание, любимые и уважаемые. Вначале я говорил о том, что очень хочу задать вам один вопрос. Ваш ответ действительно будет очень важен для меня и действительно повлияет на качество наших с вами будущих аудиокниг. Итак, внимание, вопрос к постоянным слушателям. Я считаю творчество по созданию аудиокниг совместным со слушателем, и поэтому мне очень важно ваше мнение. При обработке звука в данной маленькой аудиокниге я применил принципиально другой подход. Вопрос, по сути, очень прост. Как лучше? Как раньше было? Или как стало сейчас? Постоянные слушатели поймут это и так. А еще, для того, чтобы можно было прямо сравнить два варианта, на нашем с вами телеграм-канале я выложу один «Как было раньше» и вот этот с новой обработкой. Телеграм-канал называется «Аудиокниги читает Костя Суханов». Если что, ссылка есть внизу. С нетерпением жду ваших ответов в комментариях. И сразу огромное спасибо каждому, кто откликнется. Именно неравнодушная аудитория и делает эти аудиокниги. Пожелаю добра и счастья вам и вашим близким. С любовью и уважением. Для вас читал актер Костя Суханов.